Но хочу сказать, что когда Писание говорит: пророчествуй по мере веры, действуй по мере веры, потому что мы встречаемся с духами тоже различных уровней и силы. Когда-то, помню, рассказывал один из братьев, в прошлые времена довольно часто верующих бросали в психушки. Для вас, наверное, это не ново. Для тех, кто только уже покаялся год-два назад, может быть, это и ново. Для тех, кто прожил те времена, это не ново. Когда брали, бросали в психушку, и там делали, что хотели. И когда одного из братьев, значит, бросили в психушку, ну, он был в вере все-таки, имел какую-то власть, ну, он чем занялся? Ну, знаете, этих одержимых, бесноватых, ненормальных людей в психбольнице. Ну, что он подходил к этим бесноватым и, значит, приказывал им отвечать имя. Ну, подошел к одному: во имя Иисуса, как имя отвечает? Помню, он говорил, говорит: как твое имя? Говорит: Базар. А там, говорит, через него говорит на разных, болбочет что-то внутри. Потом кому-то еще, не помню уже, как, подошел к третьему: как имя твое? Он: а кто ты такой, чтоб я тебе свое имя называл? Это был тот уровень, когда он уже не мог. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Эти отвечали, сказал: а кто говорит, ты такой, что я тебе буду свое имя называть? И не назвал. Потому что это был уровень, когда для его уровня должен был быть человек с высшим уровнем, более высоким силы Божьей. Вы знаете, что с одной стороны во всех нас живет Дух Святой, а с другой стороны проявление силы его разное. И, наверное, вы об этом тему не будете спорить даже. Разное проявление. Когда-то, помню, стали... Это просто братья мне рассказывали, я сам не присутствовал на той молитве. Это было в Пинске. Стали молиться и занять демона. Он говорит: а я вас не боюсь, я Мичи только боюсь. Называют этого Мичи Костопольского, как мы сегодня говорим. Я, говорит, Мичи боюсь, а вас я не боюсь. Уровень. Уровень не тот. И вот здесь Писание перечисляет эти уровни. Поэтому ничего удивительного. Уже в некоторой мере касаясь вот этого служения, которым, ну, я задействован в некоторые меры. Ничего удивительного. Мне кажется, что просто легко, в других случаях труднее. Это зависит от многих причин. И вы помните Бухальца, кто помнит? Когда-то он приезжал к нам, уже в вечности он, такой невысокий был немец Бухальц. И вы помните, он рассказывал о своей дочке приемной, которую он усыновил. Он усыновил ее одержимой. Взял именно где-то с психбольницы или куда-то, я не помню. И заложил пост, стал молиться, и ничего у него не получалось. И когда уже где-то определенное время молитв было, он рассказывает, сейчас помню, видит видение, опускается облако, в облаке рука и голос: это труд духов, изгоняю только я. И в одно мгновение эта рука вышла, стала свободной. Говорит: а это труд, уровень, изгоняю только я. Поэтому вы знаете, что мы должны быть благодарны Господу за то, что Он дал нам такое сильное оружие, как молитва с постом, по которой Господь сам может вмешиваться и освобождать, когда у нас не получается во имя Иисуса. Вы меня поняли, о чем я сказал. И вся беда в том, что мы его не любим, этого, и я не очень-то люблю. Хотя, с одной стороны, и не раз был, но оно довольно тяжелое и неприятное. Вы знаете, что, особенно когда у тебя пересохнет рот, утром просыпаешься среди ночи, не можешь рот закрыть, все пересохло. Довольно неприятно. Но, тем не менее, это очень сильное оружие. И если бы Церковь Господня это оружие использовала, насколько было бы проще все. Здесь не надо лишнего столкновения. Здесь не надо даже видеть этого человека. Здесь молитва с постом, определенное время, интенсивность, и Бог освобождает. Но, к сожалению, не так-то легко мы идем на это. Да и нелегко это на самом деле. Вы знаете, что я не хочу сказать, что я там что-то особое сделал когда-то, но тяжело. Тяжело и выходить после тяжело, переболеешь и так далее. Но, тем не менее, еще никому не повредило это служение. Но взяться за него, Ну, мало людей. Может быть, я не знаю, потому что я и не могу знать все. Может быть, кто-то и постится. Но все-таки, я думаю, не в той мере, в которой надо. Хотелось бы, чтобы больше было таких людей, чтобы больше было тех, кто-то ответственно чувствует, потому что это то оружие, самое сильное оружие, которое Бог дал нам. Доступное при том. Это не просто что-то там особое делать надо. Молитва с постом. Не ел, не пил. И молился: Господи, дай вот то, дай духовные дары в церкви. Дай тех, которые пошли бы, понесли служение освобождения, чтобы эти бесы с треском бы летали отсюда. Все, молись и проси, и Бог сделает. Но, к сожалению, очень трудно поднять на это. Ну, потому что не очень просто, не очень легко. И вот здесь апостол Павел выясняет все это, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для чего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы, и все преодолевши устоять. Вы знаете, что в нашей жизни всегда будет злый день. Каждому в свою меру, чтобы проверить. Чтобы проверить, что мы стоим. Наверное, придется более подробно на этом вопросе остановиться. Но Писание говорит так. Для чего примите все оружие Божие? Кому это написано «примите»? Вот сидим мы сегодня все здесь. И каждому из нас, кто сегодня слушает это слово, звучит вот это место. Примите все оружие Божие. Потому что однажды будет злый день. Будет ли это для всех вместе? Будет ли это в судьбе ваш лично этот злой день? Но обязательно этот злой день, день испытания, он придет в жизнь, чтобы испытать дело каждого. Так написано. Испытать дело каждого. Как он строил, из чего он строил. Поэтому Писание говорит, примите все оружие Божие, чтобы тогда, когда этот день придет, вы могли противостать и устоять. А если не будет его, значит, не устоишь. Итак, станьте. Вот перечисление все оружие Божие. Препоясавши чресла ваши истиною. Раз, истина. Облегшись в броню праведности. Два. Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Три. Опашивши возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Четыре, кажется, да? Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот перечень. И дальше. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И все это еще одно сильное оружие – молитва и моление. Очень коротенько. Препоясавши чресла ваши истиною. Что есть истина? Помните, Пилат задал вопрос. С одной стороны, истина – это Иисус Христос. Но об этой истине и чего эта истина требует, говорит Слово Божие. Слово Твое есть что? Истина. Что припоясать надо этой истиной? Припоясавши чресла ума вашего. В уме должно лежать вот это Слово Божие, чтобы поступать в соответствии с Ним. Потому что дальше следует, облегшись в броню праведности. А праведность – это поступки, совершенные в согласии и под водительством Духа Святого по Слову Божию. Если не будешь знать истины, как можешь поступать и облечься в броню праведности? Будешь поступать так, как ты считаешь правильным. Что у тебя в голове положено? Потом Писание говорит, пропоясавший чесла ума вашего истинною Словом Божиим. И оно должно лежать в разуме, чтобы все мысли, все поступки, которые приходят на наш разум, чтобы их совершить, согласовывать с Писанием. Это будет по Писанию? Это будет согласно с волей Божией или нет? Почему я, допустим, сказал по Слову Божию и упомянул водительство Божие? Потому что не всегда на основании только одного слова можно правильно поступить. Не называя имен, не называя фамилий. Это было в прошлое время. И что брат Павел Пипко был пастором в то время. Пришлось как-то помощь кому-то оказывать. Я уже не помню, какие источники были этой помощи, не знаю. Всегда у нас в церкви были нуждающиеся. И, конечно же, как члены этой церкви, как служителя, хотелось именно здесь кому-то помочь. Когда стали молиться, Господь открывает. И самое интересное, это был один такой случай, говорит, город Ганцевичи, улица такая-то, номер дома такой-то. Вот если хотите, вот туда дайте. Скажите, без этого откровения в это время нам облечься в броню праведности, поступить правильно, можно было только на основании общего слова делать добро или нет? Что молчите, тяжелый вопрос. Ну, дали бы кому-то из своих, тоже кому-то надо было. Но не туда, куда надо. Это уже не броня праведности. Когда заехали туда, оказывается, этот брат и сегодня живет, и все, то я не сказки рассказываю. Член церкви Ганчевской. Не помню, в то время он был служителем или нет. Мы приезжаем, привозим ему эту помощь, а он говорит, на завтрашний день и копейки нету для того, чтобы купить детям, где-то шестеро детей, ну, кусок хлеба. Стройка. Почему не могли там понять? Потому что он кабанчика заколол, и все думали, что у него что-то есть. Он взял и заколол, продал, и все деньги отдал, как долг, который брал, обещал, отдам. Вы меня поняли, о чем я говорю? Истина – броня праведности. Это Слово Божие – видеть нуждающихся. Но как ты увидишь то, что Бог видит, если Он тебе не подскажет? Не увидишь никак. И, конечно, все это знали там и думали, что у него все есть. Один только Бог и Он знал, что у него нет ни кусок хлеба. Поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание. Пропоясав чесла ваши истины и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Сегодня очень многие люди готовы воевать, благовествовать войну. Пойду, скажу, я ему дам, я ему покажу, что значит я и так далее. Это люди, которые не обуты в готовность благовествовать мир. Пойти, сказать, если что не так, надо, обязательно надо. Но цель должна не взбунтовать все, а навести порядок, и чтобы был мир. Вот как раз-то этого часто не хватает. Идет, намечет, что будет делать, но нисколько не думает о том, какой будет конец, какой будет, такой будет, какая разница ему. Скажу, о, я такой, я что думаю, то я и скажу. А думаю, не дай Бог, что он думает. Вообще не знаю, что думает. Но я пойду, я скажу, и ему за это чуть ли не медаль надо дать. Это надо, если так, то в тюрьму посадить, а не медаль. А он претендует на медаль, на большую, так сказать, награду большую. Тут одно из условий – благовествовать мир. В любой обстановке. Какой бы вопрос мы ни рассматривали, конфликтный ли он, второстепенной важности, или он очень важный, но целью должно быть не просто взбунтовать что-то, а чтобы был мир, чтобы было благословение, чтобы было именно то, о чем Господь хочет. Когда он приходил, то прежде всего, как Христос учил. Когда вы войдете в какой-нибудь дом, то как должны приветствовать друг друга? Мир вам! Мир вам! Приходит запертый из опасения от иудеев, и первые слова какие были? Мир вам! Поэтому я сегодня буду уже кончать, без 10:09, но я думаю, что в следующий раз, если живы будем, мы кончим это послание, и пусть Господь благословит нас, и вот это оружие положит в сердца наши, чтобы мы были вооруженными, чтобы устоять в день злый. Да благословит нас Господь!